Глава 15. В понедельник слегка опоздала на работу. Просто хотелось быть красивой в свой день рождения. Надеюсь, Тамара Ивановна из отдела кадров не успела никому сообщить о нем. Я проведу этот день тихо и спокойно. В мои планы совершенно не входило проставляться, потому что наш с дедушкой бюджет трещал по швам. Жду не дождусь дня зарплаты. Так как я опоздала на добрых 20 минут, то не удивилась, что в приемной мается какая-то девушка с ярким букетом. Нет, не цветов, а зефирок. Маршмеллоу. А девушка-то еще как мне знакома. Алекс? Алекса? Удивляемся хором. Это, видимо, тебе. Криво усмехается Алекс и протягивает мне съедобный букет. Так значит, ты здесь работаешь? В ЧОПе? С интересом осматривает мое рабочее место. Как мне? От кого? Засыпаю ее вопросами. «Не знаю, от кого. На моем сайте сделали заказ. Велели доставить сюда и подписать для самой милой сладкоежки». «Это очень мило. Дедушка, что ли? Но почему на работу оформил доставку?» Не зря он меня подробно расспрашивал в пятницу о фирме и боссе. А когда я спросила, почему он резко затормозил, услышав имя Самарина, он ответил, что ему показалось, будто столб дорогу перебегал. Не мог придумать ничего лучше. Похоже, эти двое еще как знакомы. Только дед партизанит и не рассказывает мне, где и как они познакомились. «Так ты теперь сладостями занимаешься?» – спрашиваю у Алекс. «А как же диплом юриста?» «Без опыта не берут никуда», – сообщает скорбно. Самое смешное, что Алекс тоже теперь красится в каштановый цвет. Мы давно не встречались, только в соцсетях подписаны друг на друга. Значит, она все-таки повторяет за мной? Или снова совпадение? «А ты секретаршей работаешь, что ли?» Интересуется она. «Нет, помощницей тирана». Не знаю, почему так отвечаю. Где-то сбоку раздается громкое покашливание. «Тирана, значит?» переспрашивает Самарин. «Разрешите вас отхэппи-бёздить, Шурочка?» Босс забирает у меня букет вкусняшек, чтобы вручить его снова. «От него? Обалдеть!» «Но черт, почему он наткнулся именно на Алекс?» Моя сокурсница проглотила язык и с ужасом смотрит на Макария. Он замечает ее пристальный взгляд и спрашивает у нее грубо. «Что, чаевые хочешь?» Алекс молчит, отводит глаза, потом снова на него смотрит, нахмурив лоб, будто думая, что он ей мерещится. «Макар Романович, это Алекс, вы знакомы?» «Блядь», — громко говорит босс. «Блядь», — повторяет уже тише. «Надо же», — почесывая щетину. «Реально похоже. Вы не сестры случайно?» «Ага, молочные», — фыркаю. Не выдерживаю возникшего в приемное напряжение, разворачиваю одну зефирку и сую в рот. «Ммм, вкуснятина. Углеводы с утра — капец фигуре. Хотя сегодня мне можно все». «Вы...» — Алекс запинается, краснеет, не зная, что сказать. «Это мой босс, Макарий Романович», — вырывается у меня, и босс бросает на меня грозный взгляд. «Я знаю, как его зовут», – выпаливает моя сокурсница с обидой. «Прекрасно. А теперь на выход». Сам-сам указывает ей на дверь, и я посылаю ему полный укоризный взгляд. Включил хама опять. А ведь умеет быть милым. Зефирки мне заказал, божечки. Кто бы мог подумать. Брутальный мужик сидел в интернете и выбирал для меня вкусняшки. И угодил. Если, конечно, не принимать во внимание мастера букета, которая злющая стоит перед нами и мечет молнии. «Вы мерзавец, вот вы кто!» – отчеканивает Алекс и, подойдя к нему, отвешивает пощечину. «У меня отвисает челюсть до пола. Боже, ей конец! Ударила Самарина, нашего гендиректора!» Но он только усмехается, потирает щеку и отвечает. «Камикадзе-то туповато!» Алекс пытается переварить услышанное, но пусть даже не пытается. Он ей сказал, что она отчаянная. «Я не тупая», – заявляет моя сокурсница и уходит, громко цокая каблучками и дверью. «Спасибо за веселый день рождения, босс», – демонстрирую ему кривую улыбку. «Забей, меня не впервые мутузит девка, но каждый раз как в первый, неприятненько, мда». «Не заводили бы вы одноразовых связей, никто бы вас не бил», – говорю душным нравоучительным тоном. «Дело, говоришь?» Тыкает в меня пальцем, почти попав в грудь. Я отшатываюсь на всякий случай и в срочном порядке разворачиваю еще одну зефирку. Больше, больше сахара и быстрых углеводов. «Сладкоежка!» — улыбается он, смотря на меня по-доброму. «Спасибо за подарок!» Вспоминаю, что нужно поблагодарить. Старался все-таки, хоть и облажался. Наверняка на сайте были фотки Алекс, но этот негодяй ее даже не узнал. Жаль ее немного все-таки. Наверное, он ей даже не позвонил на следующий день, если вообще попросил номер телефона после секса. «На здоровье! Кушайте, не обляпайтесь!» — отвечает босс. Когда Самарин скрывается в своем кабинете, делаю селфи с букетом себе на память. Уж очень он классный. У моей бывшей сокурсницы руки точно не из попы, как у некоторых. Вон какую красоту сотворила. Знала бы она, что для меня добавила бы яду. Мы как-то не слишком ладили с ней. Общались только потому, что она дружила с Надей, которая была и моей подругой тоже. К полудню от подарка осталась лишь палочка и прозрачная пленка. Я сожрала все. Даже на обед идти не хочется. А вот босс, похоже, собрался перекусить. Запирает кабинет на ключ и поворачивается ко мне. «Ты сегодня красивая», — говорит он. «Оценил мои старания или льстит, чтобы подмазаться?» Я надела черное обтягивающее платье-футляр и подкрутила кончики волос плойкой. И, конечно, сделала вечерний макияж. «Как бы праздник обязывает», — отвечаю с долей иронии. «Какие планы на вечер?» «Тихий семейный ужин», — пожимаю плечами. «Уже который год подряд я праздную днюху с дедушкой. Он готовит ужин, мы едим, иногда на столе появляется вино, а потом смотрим комедийные фильмы. Один раз даже выпал американский пирог, и я чуть со стыда не сгорела из-за пошлостей. Зато дед угорал со смеху». «Ужин с роднёй отменяется», — твердо говорит Самарин. «Звони родне и говори, что сегодня будешь поздно». Сытая, счастливая и немного пьяная.